Эх, смотри, Дерюгин, отомщу. Из своего далека он взглянул на нее зелеными, сейчас смеющимися глазами. «Ну ты хоть поведай, как?» — спросил он. «Выйду замуж за Борьку Грачевского», — ответила она с тихой угрозой в голосе. «А с тобой разведусь. Вот как я с тобой расквитаюсь». «Черт!» — дернул он головой. «Такое действительно может придумать только женщина. Не только придумать, но и выполнить». Таня как-то слепо смотрела мимо него. «И Грачевский будет директором вашего института, а я его жена. То есть я брошу свою дурацкую журналистику, нашью самых модных туалетов и заделаюсь директрисой. Еще поеду с ним на международный конгресс. Вот, Дерюгин». «Хватит», — рассердился Николай. «Ты мне смотри, ты шутить так не смей. Я тебе дам Грачевского». Он стремительно встал, подошел к Тане, зажал ее лицо в свои ладони, и они, встретившись глазами, долго молчали. «Таня, Таня, ты же давно знала меня. Разве любовь в том, чтобы все время рядом и рядом? А? Ты же давно это знала. В чем же дело, дурочка ты моя?» «Я все это знала, Коля». Таня, не отрываясь, что-то искала в его глазах. «Вот самого главного не знала. Самое главное в другом. Баба я, Коленька, ох, какая баба! Такая баба даже родить от тебя счастье. Что же ты такое, Коля? Зачем же это?» «Ну, Танюшка, это все у тебя вот от этого». Николай прижался лицом к ее выпуклому тугому животу. «Слушай, нет, нет, Коля, живи так, как ты живешь», — перебила она его. «Я же знаю, иначе нельзя. Ты меня возненавидишь, если... Да, что об этом? Это твоя жизнь. Ты ведь никогда не простишь мне, если все будет иначе». «Брось, Танюш», — попросил Николай. «Увидишь, все у нас будет отлично. Ну, честное слово». «Я знаю», — отозвалась она, прижимая его голову к себе и зарываясь пальцами в его густые темно-русые волосы. «Знаю, только ничего не могу поделать. Меня словно кто подменил. Так смертельно хочется, чтобы мы однажды хоть раз уехали к Синему морю и были бы там совершенно одни. Только мы и больше никого и ничего. Волны одна за другой, песок. Мягкий, шелковый. Коля, помоги мне справиться. Только подскажи, я на все готов. Что нужно для этого сделать?» — спросил он, поднимая к ней оживленное лицо. «Море я тебе обещаю скоро. Но ты сейчас сделай что-нибудь. Придумай», — потребовала она. И Николай, вскочив, погасил свет, быстро подхватил ее на руки и, смеясь, часто целуя ее, стал в полумраке кружить по комнате. «А может, сообщить твоим отцу с матерью?» — спросила Таня. «Пусть бы приехали». «Этого нельзя, Танюш», — сказал Николай. «В свое время все им сообщат. Ты же не одна останешься. Тетке позвони, она только обрадуется. Аленка рядом, придет в любой момент, если нужно будет. А сейчас я тебе песенку спою, слушай. Если хочешь быть счастливой, ешь побольше чернослива, и от этого в желудке разведутся незабудки. Здорово, правда?» Она потянулась к нему, поцеловала и, подумав, засмеялась. Он осторожно опустил ее на тахту, сел рядом. Небо в большом венецианском окне, усыпанное звездами, притягивало, и оба они затихли, почувствовав его властный, непреодолимый зов. «О чем ты думаешь, Коля?» — спросила Таня, не отрываясь от его смутно белевшего лица. «Ты уже там?» «Не знаю», — словно очнулся он. «Я не могу тебе всего передать, объяснить. Думаю над твоими словами», — он опустился с ней рядом навзничь, и в его широко открытых глазах дрожал далекий сумеречный свет.